калі вам захочацца збегчы з мітуслівага мегаполіса туды, дзе пануе лясная ціша, дзе снег у лесе і не думае раставаць, дзе куды ні зірні суцэльныя пейзажы, што просяцца на холст, дык лепшага месца, чым блакітныя азёры, я адразу і не прыгадаю. А лепшае месца на блакітных азёрах – гэта аграсядзіба ў Трабутішках, пра якую я даведаўся ад рэжысэра Валерія Мазынскага. Пабудаваў яе пастаўскі каваль Юры Фурс. Я бачыў немала аграсядзіб, далёка не ўсім з гаспадароў удаецца захаваць спрадвечную аўру беларускай вёскі. Але калі любоў да свайго краю выяўляецца праз любоў да кожнай дробязі, ці то каваная клямка, ці то старая шафа, дык і вынік будзе фантастычны. Люди вам не надокучили? Вы же не узненавидели людей? Конечно. Бывает. Бывает, да? Да, это просто задовольнение. Ось как я иду в кузню, раблю свои... працы. Так и тут прымаем людей. Это, ну, это задовольнение, это не праца, я лечу. Ну вот первые годы неяк больше было. И с Немеччины были у нас гости, и итальянцы были, скандинавы все были, вось французы были, японцы были, Аргентина была. А в чем подметность этой местины? Тут 10 тысяч годов тому назад остановился ледовик, вось, и отрымались наши чудовные озера. Блакитные озера. В озеро Балдук проходит разлом земной коры. Ну, это разлом, это не каньон некий, а так, умовно. 100 километров вглубь, и вот тут отбываются некие такие незвычайные речи, скажем, которых текают и уфологов, и монахов, ну, замежья. Яны вось отчувают. На озере Балдук было пару годов, жили монахи. Буддисты, яны вось у озеро Балдуку спрыняли свой нешта свое, то есть видят эту ауру и сувязь, может, с космосом. Старыя аграсядзібы з кожным годам усё больш пачынаюць нагадваць ці то музеі побыту, дзе ўсё можна мацаць рукамі і ўсім карыстацца, ці то машыны часу, якія пераносяць на 100 гадоў назад. Зараз больш адпачываюць беларусы. Был перыяд гадоў 5, што амаль што 70-80% гэта былі расіяне. Это Санкт-Петербург, Москва. Зараз ситуация трошки изменилась, больше отпочивает белорус. Нашим людям треба побачить всю эту пригожость нашу, лесковую, интерьеры, старые речи. Тут же шкурку кожной речи мальчик, что дыхает история. Абажур соправный. Все соправное, хочется все это заховать и робим это. У нас головное, как не сапсовать. Кожная дробись, вельми важно в отражении вот, духа, атмосферы. Дзякуючы рупнасці такіх гаспадароў, як Юры Фурс, вышукваюцца, рэстаўруюцца, аднаўляюцца як фарфоравыя статуэткі, так і шэдэўры мэблі, як вось гэты разны буфет. Ну, канец 19-го, пачатак стыль модэрн. Бачна, што это ручная праца. Дуб, масіф. Трэба было папрацаваць ім трошкі. Вось такі буфет. Гэта... атрибут вязковай? Не, это уже не атрибут вязковай хаты, это уже местачкова зровня. Гэта сядзіба каваля, таму акрамя начлегу і стала гостя чакае як майстра-клас па кавальскім мастацтве, так і выстава работ Юрыя Фурса. Барана, якая зацвіла у нас тут трабутішка. Крік аб тым, што вёска памірае, на жаль. Она ёсць, но... И треба ее... Барана проросла? Проросла, да. Треба ее бронить, треба ее возрождать, треба ее любить. Ну, как она не пропала, не... Потому что она это... Где мы зараз, белорусы, себя осенцовываем? Только в вёске. И мова в вёске засталася. И традиции, и архитектура, и быт. Ну, все тут в вёске. То есть вёска уратует нас. Такая идея была. Як она проросла? И она висит, это барана, в хлеву. Господаря нема. Женщины наши долго, дякую Богу, живут. А вот, на жаль, мужики уходят. И дед не подходит к ней, ни дед, ни батька, нема кому подвести. Вот она засумовала и вырешила, ну, другое состояние принять. Декоративно. Ага. Как уже, ну... Ну, приносить эстетичную асалоду, а не вот такую физичную больше. И она проросла вот про эти зубья, которые износились земелькой нашей. У суседніх каптарунах, куды мы заехалі да сябра і адкуль рукой падаць да Літвы, я лішні раз пераканаўся, што на памежжы людзі свабодна размаўляюць на чатырох мовах. Але поўнага паразумення паміж рознымі народамі так і не адбылося. Бо гэта для нас вайна скончылася 70 гадоў таму, а для сваякоў забітых яна ніколі не сканчалася. У Розалії Романовской литовские полицейанты забили батьку, коли ей был годик. Але по войне, коли Розалії было уже 5, она батьку побачила подчас массовой эксгумации и забыться на это не может по сегодняшний день. Это вот как Гауляйтера забили в Лентовском лесу. 500 человек за него положили. В Линтупах много положили, шудов, цивилички, в Линтупах памятник есть. За это Гауляйтера, что партизан один убил, а столько людей осталось сирот. Это было 20 мая 42 года. Ночью в 2 часа взяли, а в 10 часов утра все. Стреляли на еврейском кладбище в Шинчонисе. А потом выбирали уже. Ну, я уже была вот такой где-то. И когда это была масса народу, тьма тьмущая, столько же людей. Ну, гробы, наверное, делало государство. Я не знаю, кто. И я ожидала, что... Бенди мой тату выбил. Я была с отцовской мамой, с бабушкой ходила, с Казей. Ну и вот, все нет и нет. Когда выбрали отца, я ждала человека. Отвалилась голова и нога. Это года 4 мой пролежавший в этой яме. И я далась в этот народ. Где меня словили, где меня нашли, это уже я... Не знаю и не помню. Отца узнали только по спецовке и по кольцу. А больше того ничего нельзя было. А чому помеж литовцами и поляками была такая? Жили на одной земле? Нет, литовцы, прислужники были у немцев. А поляки им не подчиняли. И поэтому литовцев не стреляли, а только поляков, русских, белорусов. Тут белорусов положили. Литовцев не было застреливать между этими погибшими. На якіх бы сядзібах вы не адпачывалі, заўсёды размаўляйце з мясцовымі жыхарамі. І каб адчуць смак сапраўднай беларускай мовы, і каб крыху абнавіць свае веды клязычнай беларускай паэзіі. Вось які літаратурны дыспут наладзіў мне каптарунскі старажыл Мечыслаў Мамчыц. Вазьмі-ка таких вот Якуб Колас наш, а? Аля, а вот Мити Янка Купала наш, а? Ну, под халим же, ну, батька Сталин, ты наш родный, дорогий, мы едем на перенгон, конечно, Ленину стеки. У Колоса ты нигде не найдешь, а нигде. А вот люблю Якуба Колоса. А луг широкий, як живый ты, травой мурожною покрытый, альбо косары, як выходят, косить, помнишь? Там, а косцы расходятся по гаку, небо идут седы в атаку, и долго менчать свои косы, родами ложатся прокосы. Ну это ж, ну это все вот стоит перед вашим. Ну талент у человека, талент, что там сказать, это вроде бы что ни слово, и уже увершили. У кожнага пакалення беларусаў ёсць свой ракавы год. Для кагосьці гэта 39-ы, для кагосьці 43-ы, а для майго суразмоўцы 51-ы год калектывізацыі ў заходняй Беларусі. Тады ж 51-м году коней всех свялі ў места. До марта месяца кончылася сена, сталі коні здыхаць. І наша кабылка Сівка тоже была, пашлі мы з мамай, і она ляжыць так на навозе просто он вытянуто подняться не может уже, значит, и так губами так сядинки собирает с голоду же. Плакали люди, что робилось? А потом стали, сараи были понакрываны соломой же везде гумной, стали сдирать солому, стали на сячкарни возить лентуб, стали брагу подливать брагой, кормить коней, несколько коней спасли до весны. А працавали ж як? Целый год задарма. И все равно працавали. А куды ж денешься? И вот я поэтому и говорю, что вот вы шалеете с тлушчу. Теперь потому, что вы этого не попробуете. Я к вам сейчас не рассказывай. Ну не поймешь ты никак. То, что ты сам не попробуешь. А что ж робилось с мужиков этих? Контроль наезжал. Свиней, если колоть, должен был знать шкуру. Кололи по ночи, смолили соломой люди. Контролировали потом, шкуру сдать должен. Ходили ж эти агенты постоянно, давай налоги и все. А вось дзеля чаго варта ехаць хоць за 1000 кілометраў, толькі дзеля аднаго краснага слоўца, у якім выяўленае ўсё стаўленне беларускіх людзей да савецкіх органаў. Што-то тварылася. А это все былі свае людзі? Контролёры, ну, вот, вось все гэтыя. Это былі прыезжы. Фінансавы агент, понимаеце? Вот такой Рогач Слынтуп свой. Его, значит, говорят, пойдет на мужика, надо вот, значит, мясо сдать, значит, надо же было и мясо, и сено сдать, значит, и зерна что-то сдать. А единолично жили. Нема, говорит, что купиздай. И так он под жизнью пока жил, так и остался купиздай. О, говорит, купиздай пошел. Купиздай? Купиздай. Вот так, вам смешно, а мы все это дело прожили.